13. О полковнике Лисовском. Как он, похваляясь захватить обитель святого Сергия, сам погиб. Было тогда вражеское нашествие на русскую землю. За грехи наши польский и литовский королевич Владислав собрался завоевать нашу землю и достичь московского государства. Впереди себя он послал полковника Александра Лисовского с большим войском. Тот подошел к границе русского государства, встал на некоем поле и начал всех приводить ко кресту, и сам тоже целовал крест. Что будет в российской земле предавать православных христиан мечу без всякой пощады, весь мужеский пол до грудных младенцев? «Если бы мы, — говорил он, — и прежде убивали без пощады, то теперь у нас не было бы противников». А Троице-Сергиев монастырь он в безумии своем похвалялся разорить до основания, оставить от него пустое место. Оттого не чувствовал сердцем своим окаянный, что Бог по благодати своей милует кого хочет, а кого хочет — наказывает в гневе, как ему, Создателю нашему, угодно. День, в который он похвалялся, был праздником преподобного отца нашего Сергия, 25 сентября. Внезапно окаянный Лисовский стал кричать и терзаться. Напала на него великая тоска. Он то садился на лошадь, то слезал, и, беснуясь, валялся по земле, вопия и крича на виду у всех: «О, великий Сергий, ты не позволил мне!» Итак, каясь во всем, что задумал против обители преподобного, и сильно тоскуя, испустил дух свой в страшных мучениях. О Сергиевой обители он окаянный грозил, похваляясь, потому что и раньше с гетманом Петром Сапегою он 1,5 года стоял под Троицевым монастырем, собираясь взять крепость и разорить монастырь, в котором прославляется троическое имя Бога, величают в песнопениях Богородицу и призывают на молитву преподобных чудотворцев Сергия и Никона. Между тем, заступничеством Пречистой Богородицы и по молитвам преподобных Сергия и Никона они не только не смогли причинить монастырю никакого зла, но не раз получали печать на лице своем от бывших тут Сергиевов воинов. И, наконец, с великим стыдом бежали вместе с другими от его обители, потеряв тогда все свое вооружение и все штурмовые орудия. Теперь же окаянный и вовсе потерял разум и погубил душу свою. А войско его разбрелось, видя исполнившийся на нем гнев Божий. Спустя некоторое время кое-кто из его войска снова собрался пролить кровь православных христиан. Вместо Лисовского избрали они полковника Чаплинского. Пришли на русскую землю и прошли войной через многие города. Но и его вскоре постиг суд Божий в вотчине Троице-Сергиева монастыря, в местечке, называемом Вохна, не далее 50 поприщ от монастыря. Он был убит Сергиевыми воинами, Рахманином Базловым с товарищами, а войско его разбрелось. Был он преемником Лисовского, и оба имели один и тот же образ мыслей и гордость по отношению к православным, потому и испили одну и ту же чашу гнева Божия. По молитвам святого Сергия, чудотворца, избавил Бог православных христиан от их окаянных рук. Видя все это, кое-кто из войска, Иван Полев и еще некоторые другие, бывшие свидетелями и очевидцами чуда преподобного Сергия и смерти их окаянных, пришли в монастырь святого и рассказали обо всем архимандриту Дионисию и братии, и работали в обители святого много лет. Иван Полев по царскому указу служил губным старостой, а другой принял иноческий постриг и диаконский чин, имя ему Васиан. И проводили они свою жизнь, прославляя Святую Троицу и Пречистую Богородицу, и благодаря святых угодников Божиих Сергия и Никона. Всему этому мы нашли великое свидетельство, грамоту самодержца, которую прилагаем здесь, дабы кто-нибудь, возгордившись, не счел наш рассказ ложью, как прежде на печатном дворе, где про это не стали печатать. От царя и великого князя всея Руси Михаила Федоровича в Сергиев монастырь Живоначальной Троицы Богомольцу нашему архимандриту Дионисию, да Келарю, старцу Авраамию Палицыну с братьей. В нынешнем 7125-1617 году 5 октября писал к нам из Стародуба стольник наш и воевода Александр Нагов да Иван Калагривов, что 20 сентября пришел под Стародуб Лисовский с литовцами и стояли под городом полтора дня и отошли от Стародуба на 10 верст. 26 сентября приехали на наше царское имя в Стародуб 5 человек литовцев и на допросе рассказали, что Лисовский с ратниками пошел из Стародубского уезда в Комарецкую волость. И когда они отошли верст 28 от Стародуба, Лисовского настигла смерть. Он упал с коня и испустил дух у них на глазах 25 сентября на память чудотворца Сергия. Да, 14 октября писали к нам из Брянска князь Иван Дашков да Василий Протопопов, что привели к ним языка литовца из полка Лисовского. И тот литовец на допросе рассказал, что Лисовский скончался внезапно, поразила его невидимая сила Божья, и он умер дурной смертью. Услышав о таком милосердии Божием и Пречистой Богородице и о ясной помощи нам и всему христианскому роду великого чудотворца Сергия, о том, что в пресветлую его память и невидимым его покровительством сокрушил Бог такого злого врага и губителя, вам следовало бы воздать хвалу всесильному Богу нашему, в Троице славимому, за его великие щедроты и пречистой Богоматери заступницы нашей и их великим угодникам, чудотворцу Сергию и Никону, и учинить по такому поводу особое празднование, полное по всей торжественности великому чудотворцу Сергию, предивному помощнику нам и всем христианам, и молить Бога в Троице славимого и Пречистую Богоматерь и великих чудотворцев Сергия и Никона, чтобы милостивый Бог наш в Троице славимый подал нам победу и одоление на всех видимых и невидимых врагов наших, установил бы в царстве нашем тишину, мир и безмятежие, и покорил бы под ноги наши все народы, желающие воевать, и следовало бы нам распорядиться, чтобы братью накормили довольно. Писано в Москве в 7125-1617 году, месяца октября, в 16-й день.